Глава вторая. Прикрыв глаза, качаю головой. Думаю об Алексе, о моем обмане. А нужно работать. Как мне оправдываться перед арендодателем в следующем месяце? Я не разношу заказы по номерам. Поднимаюсь на ноги. В груди бурлит ярость. Понимаю, никто не разносит. Снова слова без эмоций. Но если хочешь получить деньги за смену, сделаешь все, что требуется. Ты подписала договор. Вот ведь стерва. Бороться не осталось сил. Короткая встреча с Алексом подрезала меня. На душе лютая зима. Чувствую себя жалкой. Хоть плачь, когда нельзя, косметика потечет. Все вы такие правильные, но любое мероприятие с богатыми мужиками в центре, и вы модели здесь. Хмыкаю. Мое чувство справедливости кричит, чтобы я защитила себя во что бы то ни стало. Меня хватает лишь на яростный взгляд в спину администратора. Да пошло все к черту. Я же знаю, как она ошибается на мой счет. Беру поднос с двумя бокалами настоящего шампанского, закуской и, прочитав информацию в записке, поднимаюсь в указанный номер. Лифт едет как назло медленно. Волнение захлестывает с головой. Адреналин скачет по венам, не давая продыха. А еще несколько минут назад я была просто уставшей. Дверь с табличкой 788. Люкс. Дважды стучусь. Тревога стальным обручем сжимает внутренности. Повторяю про себя. Отдать заказ и уйти. Отдать заказ и уйти. Марта, верно? Мне открывает тот араб, который стоял рядом с Алексом. Омар бин Махфуз, бизнесмен из Саудовской Аравии. Мурашки по-прежнему властвуют на моей спине. Глаза араба большие, темно-карие, почти черные, и в них играет интерес. Блин, блинский. Ваш заказ. Переступаю порог и глазами ищу поверхность, куда можно было бы поставить поднос и смыться, пока страх не вызвало не менее конечностей. Мне не нравится этот Омар, кем бы он ни являлся и сколькими нефтяными вышками не обладал. От таких людей вообще стоит держаться подальше. Не спеши. Составишь компанию. Открываю рот, намереваясь сказать громкое и четкое «нет». Вылетает хрип, я краснею. Когда страх затмевает разум и тело, не могу пошевелиться. С детства такое. Боюсь, нам запрещено правилами. Да бросьте, Марта. Я прекрасно осведомлен о здешних правилах. Именно так я и перевела его обращение ко мне все с тем же жутким арабским акцентом. Номер очень просторный, люкс же. И пахнет здесь не как в моей комнате на минус первом этаже. Омар не успел переодеться, если они это делают перед встречей с женщиной. Он по-прежнему в длинном белом одеянии. Мужчина забирает из моих рук поднос и относит его на столик в просторный номер с террасой. Уверенно открывает бутылку с характерным хлопком и разливает шипящую жидкость. Внутри меня такое же шипение, которое разъедает. Мне страшно вызвать гнев этого человека. Но как еще объясниться, что я не та, за кого он меня принимает? «За знакомство», — протягивает наполненный бокал. Пальцы смыкаются на высокой ножке, но я не делаю глотка. «Не любите шампанское? Я могу заказать что-то другое. Вы голодны?» «Позвольте мне уйти. Я на работе». Мужчина смиряет меня взглядом, после которого понимаю. Права голоса у меня нет. Остается бежать и молиться, чтобы я выбралась из страны. Мне нравятся строптивые девушки. Но у всего есть предел, Марта. Свирепо свистит мне на ухо. Моя грудь покрывается острыми мурашками, когда Омар разглядывает всю меня, не прикрывая своей религией. Или на что они обычно ссылаются, когда речь заходит о женской чести. Он наступает. Бокал забирает обратно. Пячусь, куда приходится. Туфли еще эти чертовы. В жизни не носила такой высокий каблук. Слезы душат от собственной беспомощности. Дальше все как в тумане. Свет мерцает, как показывают в ужастиках. Мой крик, чужие руки на моем теле. Влажные, липкие. Шепот, который не могу разобрать. Душный воздух тяжелый, спертый. Легкие уменьшаются в объеме, и каждый последующий вдох кажется микроскопическим. Картинка перед глазами мутнеет. Я проваливаюсь во тьму, пока не нащупываю бутылку шампанского, которую принесла. Мысль с рекордной скоростью проносится в голове. За долю секунды крепко хватаюсь за горлышко и со всей силы бью ее о голову чужака. Господи. Амар падает мне в ноги. Крови нигде нет. Мучительно длинное мычание говорит о том, что мужчина не свалился в обморок. «Русская сука». Он хватается за голову двумя руками и продолжает обильно сыпать ругательствами. «Понимаю, сейчас или никогда. Меня убьют. И это лучший вариант из всех вариантов». Выбегаю из номера люкс. Остервенело жму на кнопку лифта. Мне слышится густое дыхание и голос мужчины совсем рядом. Часто поворачиваюсь. Сердце разбивается о ребра от скорости. Дымится, мучается. Страх душит, взрывает клетки. На улице довольно свежо, когда я вырываюсь из лифтового холла и отеля. Дышу, приложив ладонь к центру груди. Куда идти? Что делать? Я же одна здесь. Все мои вещи в номере. Деньги, карточки, паспорт. Все там, куда наверняка уже ворвались люди Амара бин Махфуза. Подбородок дрожит. Слезы катятся по щекам, а я безжалостно размазываю косметику. Прошу прощения. Обращаюсь к парочке, которая смахивает на европейцев. Я могу позвонить? Смотрят с подозрением. Но кому я звонить-то собралась? Мой дом в тысячах километрах. Женщина протягивает свой телефон, навороченное яблоко последней модели. Он чуть не падает из моих рук. Так они трясутся. В голове перебираю тех, к кому могу обратиться. Мама, папа. Они сойдут с ума. Да и мое вранье тут же всплывет наружу. «А я всегда говорила, что из тебя ничего толкового не выйдет», — звучат слова бабушки. Пророческие, получается. «Таня, моя близкая подруга. Она сможет помочь. Ее парень в силах оказать поддержку и защитить». А пальцы набирают вызубренный номер. Особенность такая. Я хорошо запоминаю цифры. Будь то номера домов, почтовый индекс или мобильный телефон. Гудок, второй, третий. Скорее всего, он занят. Да и кто в своем уме отвечает на незнакомые номера? Отрываю телефон от уха, когда слышу английское «hello» с австрийским акцентом. «Алекс, помоги мне, пожалуйста».